Согласно преданию, в царствование Александра I, когда все общество играло в новомодную игру лото, графиня сыграла с самим нечистым и поставила на кон свою душу. Служители рассказывают, что иногда безлунными ночами по коридору проходит белая фигура в чепце и постукивает камешками в мешке. Сомов снова хихикнул, как бы давая понять, что сам он, будучи человеком просвещенным, в подобную чушь не верит. Однако я отнесся к этому известию с полной серьезностью, потому что всякий служитель, в особенности, если он подобно мне принадлежит к старинной дворцовой династии, знает, что призраки и привидения существуют на самом деле, и шутить как с ними, так и о них — занятие глупое и безответственное. Я спросил, делает ли привидение старой графини что-нибудь злое, кроме постукивания костяшками. Сомов ответил, что нет. За без малого 100 лет ни в каких иных каверзах привидения замечено не было, и я успокоился. Ладно, пусть тебе ходит, не страшно. Вот у нас в фонтанном дворце водится призрак камер-юнкера Жихарева, писаного красавца и несостоявшегося фаворита Екатерины Великой, отравленного князем Зубовым. Что там, графиня в чепце? Этот жилец, или, правильнее сказать, не жилец, ведет себя самым непристойным образом. В темноте щиплет дамы прислугу, а особенно распоясывается накануне Ивана Купалы. Августейших особ, правда, касаться не дерзает, все-таки камер-юнкер. Или вот Ванечковым, призрак Смольнинской институтки, якобы совращенной государем Николаем Павловичем и после наложившей на себя руки, ночью просачивается сквозь стены и роняет холодные слезы на лицо спящим. Тут и приятно от ледяной слезы проснуться и увидеть перед собой этакий страх. В общем, привидением меня Сомов не испугал. Хуже оказалось то, что дом и в самом деле оказался очень тесен и лишен многих необходимых удобств. Неудивительно, с тех пор, как это владение полвека назад было выкуплено у графов Чесменских дворцовым управлением, в нем ничего не обновляли. Я прошелся по этажам, прикидывая, что нужно сделать в первую очередь. Следовало признать, что с основными приготовлениями Сомов справился неплохо. Мебель была расчехлена, все сияло чистотой, в спальнях стояли свежие цветы, рояль в большой гостиной звучал исправно. Освещение меня огорчило. Оно было даже не газовое, а вовсе допотопное, масляное. Эх, мне бы хоть недельку. Я развернул бы в подвале маленькую электростанцию, провел бы провода, и дворец принял бы совсем иной вид. А то что же при масляном освещении сумерничать? У нас в фонтанном такое было 30 лет назад. Выходило, что понадобится фонарщик, который будет заливать масло в лампы. Они были английской работы с часовым заводом на сутки. Кстати, о часах. Я насчитал в доме 19 напольных и настенных, и все шли в разнобой. Решил, что часы заведу сам. Это дело требует аккуратности и точности. Хороший дом, содержащийся в идеальном порядке, всегда видно, потому одинаковое ли время в нем показывают часы в разных комнатах. Это вам скажет любой опытный дворецкий. Телефонный аппарат я обнаружил только один в прихожей и велел провести еще 2 линии, одну в кабинет Георгия Александровича и другую ко мне в комнату, поскольку наверняка придется без конца переговариваться с Александрийским дворцом, генерал-губернаторским домом и дворцовым управлением. Но предварительно следовало решить, кого куда поселить, и над этим пришлось основательно поломать голову. В доме на обоих этажах насчитывалось всего 18 комнат. Просто не представляю, как бы все разместились, если бы с нами была великая княгиня с остальными детьми и двором. Сомов рассказал, что семье великого князя Николая Константиновича на 8 августейших особ и 14 человек свиты, не считая прислуги, выделили особнячок в 15 комнат. Так что придворным пришлось селиться по трое, а то и по четверо. Слуг же и вовсе разместили над конюшней. Ужасно! Хоть Николай Константинович по старшинству и ниже Георгия Александровича на 2 ступени. Не кстати было то, что его высочество пригласил на коронацию своего приятеля лорда Бенвилла, который ожидался с берлинским поездом ближе к вечеру. Англичанин, слава богу, был холост, но все равно следовало оставить для него 2 комнаты. Самому лорду и его дворецкому. Тут уж не приведи Господь, а простоволосица. Знаю я этих английских батлеров. Они баре почище своих лордов. Особенно мистер Смайли, который состоял при его светлости. Надутый, чванный, достаточно я налюбовался на него в прошлом месяце в Ницце. Итак, билетаж я отвел для августейшей фамилии. Две комнаты окнами на парк и царский дворец Георгию Александровичу. Это будет спальня с кабинетом. На балкон поставить кресло, столик и коробку с сигарами. На окно, выходящее в сторону Александрийского дворца, пристроить подзорную трубу, чтобы его высочеству было удобнее наблюдать за окнами венценосного племянника. Ксении Георгиевне светлую комнату с видом на реку. Это ей понравится. Рядом горничную Лизу. Павла Георгиевича в мезонин. Он любит быть на отдалении от прочих членов семьи. Опять же, туда ведет отдельная лестница, что удобно для поздних возвращений. Эндлунга по соседству, в бывший чулан. Невелика птица. Перенести кровать, на стену ковер, на пол медвежью шкуру, и не видно будет, что чулан. Маленького Михаила Георгиевича в просторную комнату окнами на восток. В самый раз для детской. И рядом очень славная помещенница для мадемуазель де Клик. Я распорядился поставить туда букет колокольчиков. Это ее любимые цветы. Последнюю из комнат билетажа отвел под малую гостиную для мирного досуга в кругу семьи, если, конечно, в эти сумасшедшие дни выдастся хоть один свободный вечер. Внизу два самых больших помещения естественным образом превратились в главную гостиную и столовую. Две комнаты поприличнее я приготовил для англичан. Одну взял себе, маленькую, но расположенную в стратегически важном месте под лестницей. Ну а уж прочей прислуге пришлось устраиваться по нескольку человек. «Аля гер, ком аля гер», или, говоря по-русски, «в тесноте да не в обиде». В целом получилось лучше, чем можно было бы ожидать. Дальше начались хлопоты по распаковке багажа. Платьей, мундиров и костюмов, столового серебра, тысячи всяких мелких, но совершенно необходимых вещиц, при помощи которых любой сарай можно превратить в приличное и даже уютное пристанище. Пока московские носили сундуки и коробки, я присматривался к каждому, чтобы определить, кто чего стоит и на каком месте может быть использован с наибольшей пользой. Главный талант любого начальствующего лица состоит именно в этом — определить сильные и слабые стороны каждого из подчиненных с тем, чтобы использовать первые и оставлять нетронутыми вторые. Долгий опыт руководства большим штатом работников научил меня, что людей, вовсе бездарных, ни к чему не способных, на свете очень мало. Любому человеку можно сыскать применение. Когда кто-нибудь в нашем клубе жалуется на никчемность лакея, официанта или горничной, я про себя думаю: «Эх, голубчик, плохой ты дворецкий. У меня все слуги со временем становятся хороши». Надо, чтобы каждый любил свою работу, вот и весь секрет. Повар должен любить стряпню, горничная делать из беспорядка порядок, конюх лошадей, садовник растения. Высшее искусство настоящего дворецкого — досконально разобраться в человеке, понять, что он любит, ибо, как ни странно, большинство людей не имеют ни малейшего понятия, к чему у них склонность и в чем их дар.